А доктор Тиссо? Вы думаете, я могу дать им уйти просто так? Что вы сделали на моем месте, Суриц? Вероятно, пошел бы на компромисс, сказал Винтер. Мертвым мы уже не поможем. А ее еще есть надежда спасти. Суриц никогда не верил в идеальную справедливость и окончательную победу, и компромисс может означать успех. А как я за это отвечу? За это буду отвечать я, капитан. Вы иностранец, и к тому же неверующий, сказал тот пренебрежительно. Они замолчали. Катера все еще кружили по спокойной поверхности моря. Ну и где вы ее скрываете? Снова с отвращением спросил капитан. Герман глубоко вздохнул и, не говоря ни слова, протянул скованные руки. «Этого ты не дождешься!» — закричал капитан. «Я предам тебя суду. Мы здесь не в Италии. У нас тебя повесят или отрубят голову. Никогда тебя не отпущу!» «Так значит, и она умрет!» — застонал Герман. «И это вы ее убьете, а не я. Помешайте же этому, доктор!» Войтых бросил на Боукелику растерянный взгляд. Запугивает он Германа? Или всерьез? Да, здесь не Италия. Перед исламским судом у террористов, вероятно, нет шансов. Катера с ревом приближались к берегу. «Как только они пристанут, будет поздно», — сказал Боукелика. «У тебя последняя возможность сказать правду, и мы защитим тебя. Это французы, люди с улицы. Они не станут тебя судить, а просто сдерут шкуру. Выбьют из тебя все, что захотят». «Может быть. Может быть, выбьют», — прохрипел Герман. «Но вашей даме это не поможет. Она уже сдохнет, если не будет условного сигнала с лякомолой. Ее прикончат сегодня же. У нас на любой случай разработаны инструкции». «Нас вы не переиграете. С удовольствием позволю себя застрелить, лишь бы увидеть, что у вас ничего не вышло». И он громко захохотал, поднял руки, как будто хотел стереть пот со лба, и наручниками ударил Боукелику в лицо. Автомат загремел. Тело Германа затряслось, будто он попал под высокое напряжение. Он дернулся и повалился лицом в песок. Желто-зеленый от страха Альдо что-то кричал. Под телом Германа начало расплываться большое темное пятно. Войтуху стало плохо. «Конец. Никогда им не узнать, где ее спрятали. Боже мой, капитан! Капитан!» — застонал он. «Вы предпочли бы, чтобы он пристрелил нас?» — спросил тот, стирая кровь со лба. «Чтобы они потом снова нас шантажировали. Но мы никогда, никогда не узнаем, куда ее спрятали». Моторы катеров затихли. Тишина. Только плеск волн, скрежет песка под килем. Две группы вооруженных людей устремились к вертолету. Тело Германа еще вздрагивало. Войтых отвернулся. Его стало рвать. Сказалось напряжение прошедшего дня.